Нашествие 12 языков. Анатолий Беднов. Справедливости ради нужно сказать, что перед войной у немцев боевая подготовка была поставлена лучше. Приводятся красноречивые цифры, сколько накануне войны было в среднем налета на часов у германского летчика и сколько у нашего, сколько наезжено нашим и их танкистам. Конечно, все это мы наверстали в бою, а надо было в учении. Александр Тутов. Но в то же время наибольшее количество танков уничтожил в одном бою наш боец. Общее количество сбитых непосредственно в боях самолетов у наших больше, чем у немцев, на 2000. У них были асы, но в среднем наш уровень был выше. Вопрос еще и в том, как они считали сбитые самолеты, когда эскадрилья работала по существу на одного летчика. Анатолий Беднов. При этом уничтоженными считали самолеты, подбитые и севшие на нашей территории. А наши машину починят, залатают и снова в бой. У нас счет сбитым самолетом велся очень пунктуально. Каждый такой факт должен был быть доказан документально. Александр Тутов. Поэтому говорят, что и Покрышкин, и Кожедуб сбили больше самолетов, чем смогли подтвердить. Еще надо учитывать, что в танковой войне немецкие асы воевали на пантерах и тиграх, которые в тот период превосходили наши танки. Потом у нас появились ИС и прочие. И мы отыграли. Военные потери у нас и у немцев практически одинаковые, что бы ни рассказывали. Александр Яковлев и прочие считали потери из соотношения убитых и раненых. В чем они соврали? В том, что человек во время войны был не по одному разу ранен. Мой дед был 4-жды ранен. То есть его надо считать за 4 раненых. Но были ведь и наши, и американские исследования по числу погибших, и там цифры наших и немецких потерь практически сопоставимы. У нас были большие потери в начале войны, но надо еще учесть, что кроме немцев воевала куча всяких европейцев, одних французов 900 с лишним тысяч. Анатолий Беднов. Дивизия Шарлемань и так далее. Французов, воевавших на стороне врага, было намного больше, чем французов-участников сопротивления, основанного русскими эмигрантами. Они же и дали название движению. Практически все оккупированные Гитлером страны Европы дали кто дивизию, кто полк, плюс государства-союзники Германии. Александр Тутов. Интересная тема. В немецкой армии воевало свыше 700 тысяч евреев. Евреи были с обеих сторон. Как сейчас происходит на Украине? Анатолий Беднов. Как было в гражданскую войну в России, когда евреи были и среди красных, и среди анархистов, и среди белых, в том числе немало офицеров и юнкеров, служили они и в ВЧК, и в белых контрразведках. Александр Тутов. Я не говорю уже про румын, венгров, итальянцев и всяких прочих. Плюс так называемые наши власовцы, украинские части, крымские татары и другие. Анатолий Беднов. В Прибалтике соколы Даугавы и тому подобное формирование. Александр Тутов. То есть воевать-то пришлось с тем же организованным нашествием, как в 1812 году. Анатолий Беднов. 12 языков. Кроме французов, немцы, итальянцы, голландцы, поляки. Александр Тутов. И когда на Чудском озере сражался Александр Невский, в армии ордена была куча рыцарей из разных стран Европы, принимавших участие в крестовом походе, но не входивших в состав ордена. Их-то больше всего и напластали. Анатолий Беднов. У Мамая была наемная генуэзская пехота, а также большое количество выходцев Северного Кавказа и других территорий. Александр Тутов. Там тема вообще сложная. Выходит, что татар было больше под началом Дмитрия Донского. Многие из них приняли православие. Анатолий Беднов. Говоря о потерях, следует учитывать и тот факт, что наступающая сторона обыкновенно несет более значительные потери, чем обороняющаяся. Осаждающий гибнет больше, чем защитников крепостей. Александр Тутов. Это да. Но в основном в периоды наступлений наши начинали терять меньше. То есть армия уже научилась воевать и активно продвигалась. Были тяжелые бои, когда штурмовали Кёнигсберг, Бреслау и другие крепости. У меня дед Никита был в Бреслау тяжело ранен. Анатолий Беднов. А мой дед закончил войну в Бреслау. Александр Тутов. Наши потери были меньше. И это понятно. Немцы к тому времени потеряли свои элитные части.